Она умоляюще оглядывается на дверь, показывая, что сейчас этот приступ пройдет. Сейчас, сейчас, как только она справится с собой. Тамара Ивановна рядом на стуле гнет голову к стене, ища опоры и твердости, и бормочет. «Ничего, ничего. Это что же? Это ты откуда взялась?» Она в темной застиранной рубахе с накладными карманами и в темной же юбке в крупную коричневую клетку. На ногах старые кроссовки с короткой шнуровкой, те самые, в каких она ушла из дома. Волосы забраны сзади под резинку. Лицо почерневшее и почужевшее. Глаза смотрят с силой. Жадно и пугливо всматривающаяся в нее Светка замечает в углах ее губ вскипевшую смолку. «Ничего», — повторяет Тамара Ивановна уже спокойней и оттирает пальцами губы. «Надо же! Пробилась опять», — удивляется она. «Отец знает, что ты здесь?» «Нет. А мне тебя и надо было повидать. Ты как почуяла, что тебя-то мне и надо. Здесь страшно, мама?» «Да почему же страшно? Не страшнее, чем там у вас. Те же самые люди». Светка тычется головой в материнские колени. Тамара Ивановна выдвигает свой стул поперед, удобнее устраивает на коленях лицом к себе Светкину головенку и, наглаживая, прижимает ее к животу. Светка всхлипывает совсем по-детски, но слова, которыми давится она, выговариваются со дна беспросветного отчаяния. «Мама, как же мне теперь жить-то?» — спрашивает Светка. «Как? Я сама себя ненавижу. Я с собой не знаю, что сделала бы». Тамаре Ивановне хочется в свою очередь спросить: «А мне как жить? Мне-то как жить, дочь ты моя родная?» Но не спрашивает. Разве можно сыскать такие слова, которые бы их утешили? Дочь и мать, сброшенных куда-то, где нет ничего, кроме пытки. Самые справедливые, самые надежные слова, способные дать утешение, не утешив, спекутся в том же пекле, в каком горят они. Больно, больнее боли больно. Все нутро выгорает. Тамара Ивановна нянькает на коленях дочь, повторяя: «Ничего, ничего». Наглаживает ее волосы, вытирает пальцами с глаз ее и свои слезы. Надо бы говорить какие-то напутствия, распоряжения. Надо бы. Много чего надо бы. Коли подвернулся такой счастливый случай. Но Тамара Ивановна боится вспугнуть Светкину доверчивость, нежность ее и беззащитность. «Нет, не надо ничего говорить, так больно и так хорошо». И когда слышит Тамара Ивановна едва различимые Светкины слова: «Мама, ты меня не презираешь? Скажи, мама, скажи», она и на них не отзывается, а только еще крепче прижимает к себе Светку и раз за разом нагибает голову, чтобы поцеловать ее в мокрые глаза. Когда, стукнув в дверь, входит Николин, они, выпрямившись, сидят рядом. Светка, со склоненной на материнское плечо головой, кажется, измученно дремлет. «Наговорились?» — спрашивает Николин. Отстраняя от себя осторожно Светку, Тамара Ивановна поднимается. «Наговорились». И чужим, излишне бодрым голосом, точно продолжая разговор, наказывает дочери: «И мужикам нашим скажи, чтоб обо мне не беспокоились. Скажи, что я тут даже комиссарю немножко». «Об этом и мы наслышаны», — с иронией соглашается Николин и дает ей знак, чтобы она выходила. Тамара Ивановна приподнимает со стула Светку, еще раз целует ее и направляется к двери, за которой ее ждут. Светка только теперь понимает, что мать уводят, и не в силах совладать с собой кричит: «Мама!». Тамара Ивановна уже за дверью, вытянутой назад рукой, делает ей прощальный взмах, как это бывало в детстве, когда ей надо было уйти, а они, ребятишки, не пускали. И тяжелая, глухая и тупая дверь закрывается за нею.